η θεμέλη αυτού εν της όρεση της Αγής, αγαπά Κύριος τα σπηλασιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. О надежде и искушениях. Нам Бог обещал Царство Небесное, вечную жизнь, бессмертие и бесчисленные блага. А происходящее и случающееся с нами теперь, именно смерть, тление, наказание, мучение и различные непрерывные скорби далеко не соответствуют этому. Для чего же Бог делает это и попускает такие события, которые противоречат обетованиям? Этим Он совершает два величайших дела. Во-первых, представляет нам несомненное доказательство своей силы, то есть что он может привести в исполнение обетования самые невероятные. Во-вторых, научает нашу душу верить ему во всем, хотя бы события казались противоречащими предсказаниям. Такова сила надежды. Она не постыждает того, кто искренно предан ей. Если же так поступали те, которые получали обещания здешних благ, то гораздо более должно так поступать нам, которые надеемся на исполнение благих обетований не в настоящей жизни, но в будущем веке. Для здешней жизни Господь предсказал скорбь и тесноту. Что же смущает тебя? Почему ты не доверяешь Божию обетованию? Презреть для Него весь мир и потом говорить, что Он не печется? Может, только тот, кто не верит, сомневается и считает обетование Божие обманом? А это поистине значит бесноваться и навлекать на себя огонь гиенский. Однако и между людьми, преданными делам мирским, есть такие, которые живут спокойно. Так и это предсказал Христос. «Истинно, истинно говорю вам», — говорил Он. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. И между прежними поколениями вавилоняне, даже не знавшие Бога, пользовались богатством, властью и честью, а иудеи жили в плену, в рабстве и в крайних бедствиях. И Лазарь, достойный небес и царства небесного, лежал покрытый ранами, которые облизывали псы, и постоянно боролся с голодом, а богач жил в чести, окруженный обществом, в роскоши и удовольствиях. Но все это нисколько не помогло ему в гиенне, как и Лазарю голод и раны не препятствовали проводить честно настоящую жизнь. Напротив, он, как мужественный борец, подвязающийся в самый тяжкий зной и жар, победил и увенчан. Посему один мудрец и сказал: «Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения». И несколько ниже: «Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения». еще в другом месте говорится: «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Кто ввергает золото в печь, тот знает, сколько времени следует ему находиться в огне и когда должно оно быть вынуто. Посему мудрец и говорит: «Не смущайся во время посещения». А Соломон, научая тому же самому, сказал: «Не тяготись обличением его». Скорбь — великое дело, великое для того, чтобы человек стал доблестным и научился добродетели терпения. А что, скажет кто-нибудь, если она своей чрезмерностью поколеблет и преодолеет человека? Верен Бог, который не пропустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести, — говорил апостол Павел. Если наказание бывает от любви, а оставление без наказания — от ненависти, то невозможно, чтобы один и тот же вместе и любил и ненавидел одного и того же, наказывал и вместе оставлял его без внимания. Почему же, скажет кто-нибудь, многие пали? Потому что сами отпали от Бога, они им были оставлены. Ибо вот, говорит Писание, удаляющие себя от тебя гибнут. А отдаляются они тем, что не переносят вразумлений Божиих, но гневаются и негодуют на них, как если дурные дети, будучи посланы своими отцами к учителям, стараясь избежать тамошних трудов и малых наказаний, совсем убегают от родителей, то не получают от этого никакой пользы, а подвергаются гораздо большим неприятностям, оказываясь в необходимости терпеть на чужбине и голод, и бесприютность, и болезни, и бесчестие, и рабство. Так тоже бывает и с теми, которые не переносят с благодарностью внушения Божие, а негодуют на него. Они не только не получают от этого никакой пользы, но подвергают себя еще крайним бедствием. Посему нам и заповедано: мужайся, да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Но ты подвергся страданиям гораздо более тяжким. Так и воспитатели детей не всем назначают равные и одинаковые упражнения. Но слабым слабые, а сильным дают таких же сильных противников. Потому что у кого противник окажется слабее его самого, тот не будет иметь надлежащего упражнения, хотя бы стал бороться с ним целый день. Почему же, скажет кто-нибудь, не всем, посвятившим себя одинаковой жизни, Бог определил нести одинаковые труды? Потому что у Бога не один вид упражнений. И люди не все имеют нужду в одном и том же, хотя бы они были в одинаковых обстоятельствах, подобно тому, как многие больные, страдающие одинаковыми болезнями, имеют нужду не в одних и тех же лекарствах, но один в одних, другие в других. Посему и способы страданий различны и разнообразны. Один искушается продолжительную болезнью, другой — крайней бедностью, иной — обидами и оскорблениями, а иной — тем, что постоянно и непрерывно видит смерть своих детей и родственников. тот всеобщим презрением и отвращением, а этот обвинением в том, чего он и не знает за собою, и навлеченным на него бременем бесславия, иной иным способом, так что всего в точности и перечислить невозможно. Каждое из этих страданий в сравнении с твоим несчастьем тебе кажется легким и ничтожным, но если бы ты сам испытал их, то узнал бы, что твое несчастье, на которое теперь сетуешь, гораздо сноснее их. Впрочем, если некоторые и меньше нас наказываются, мы не должны соблазняться этим, потому что увеличение трудов служит к увеличению наград и бывает твердым оплотом против вольных или невольных нападений. Оно обуздывает гордость, прогоняет беспечность, делает нас более благоразумными и благочестивыми. Вообще, если кто захочет перечислить все, то найдет много пользы от искушений. И никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали, хотя нам это и не так представляется.